Глава 11. Несмотря на мою внешнюю безмятежность, ситуация намного серьезнее, чем кажется. Насколько я успел увидеть вообще, тут бюрократическая машина, требующая согласованных действий нескольких профильных ведомств, запускается крайне сложно, чтобы не сказать неохотно. А в текущей ситуации, когда угроза для всех, кроме меня, виртуальна, вероятнее всего, что-то запустится уже только как ответ на уже случившееся событие. К сожалению, государственная машина в этом случае состоит из крайне несовершенных людей и будет не проактивна, а исключительно реактивна. Говоря иначе, все зачешутся только после того, как кто-то начнет умирать. А до этих пор все будут расслабленно отмахиваться от лишних дополнительных действий, необходимость которых крайне неочевидна. Есть такие понятия – инициатива и энтузиазм. Вот именно о них речь и не идет. А чтобы быть проактивным, именно они и необходимы. Затык. Другое дело, что плыть по течению лично мне неприемлемо. По целому ряду причин. На всякий случай, для очистки совести, в надежде посоветоваться, пытаюсь набрать Бахтина. Он сбрасывает мой звонок и одновременно отправляет мне шаблонное СМС. «Я сейчас занят, свяжусь с вами, как только смогу. 6 часов». Следующей попыткой набираю Ирину, его заместителя. Моя логика проста. Я пока не знаю, как заставить крутиться винтики государственной машины эффективно. По сигналу 16-летнего пацана. Номер Ирины вообще недоступен. Лично я вижу, что угроза более чем реальна. Китайцы, кстати, судя по их погоне за дедом, тоже что-то как минимум подозревают, но явно не будут подтверждать никаких наших догадок. По понятным причинам. Мне уже хватает ориентации в реалиях местного человечества, чтобы не строить иллюзий насчет единства этого самого человечества. По крайней мере, именно в данном случае человечество единым целым считаю только я. И проблема в том, что доказать свою правоту я смогу только после того, как первый из инфицированных умрет. А кроме меня, как я понимаю, никто в этом мире не будет шевелиться именно до тех пор, пока другие не начнут умирать. А ведь именно сейчас необходимо быстро определить источник вируса и направление, куда он мог двинуть. Один носитель вон, этот дед. Даже до нас допер. Обуреваемый противоречивыми мыслями, ускоряю все свои процессы, как могу. В первую очередь мозги. И через несколько секунд вспоминаю, что один человек все же что-то посоветовать способен. Попутно на равнодушного он не похож. Сажусь за ближайший свободный столик злополучного открытого летника на площади. Все равно в 2 десятка метров от пограничников. И набираю номер. На мое удивление, он отвечает сразу. Интересно, это у него профессиональное? И спать он вообще не ложится? Бахтину в тот раз среди ночи он тоже ответил через секунду. «Кузнец, привет, это Стесев». «Узнал. Добрый. Как дела?» «Вот как раз по этому поводу и звоню. Мне очень нужен твой совет». «Надеюсь, ничего радикального?» Смеется в трубку бывший. Или не бывший майор Кузнецов, который, судя по шуму, явно сейчас за рулем. Не как в прошлый раз. Вернее, все может быть и серьезнее, но тут не личное. Государственное. Пугаешь. Голос Кузнецова сразу утрачивает шутливые нотки. Подробности? И вот смотри. Я вижу, что процесс идет поступательно, причем токсин депонируется в тканях лавинообразно. Завершаю свое пояснение. Но доказать это на пальцах не могу, потому что как минимум нужно, чтобы остальные видели то же самое. «Это все?» — серьезно спрашивает Кузнецов, от былой веселости которого не осталось и следа. «Почти. Такая деталь. Один из китайцев в костюмах, что интересно, тоже инфицирован. Вот если сравнить скорость процессов у него и деда, она разная». Процесс дискретный, у этих двоих депонирование токсина имеет разную скорость. Иначе говоря, у кого-то прорвет через несколько недель, а у кого-то через считанные десятки часов или даже часы. Понимаешь, какая жопа? Вполне. Это очень в рамках моей предыдущей работы. Ровно и с каким-то необъяснимым спокойствием отвечает Кузнецов. Можешь мне сейчас прислать фото удостоверения этих китайцев? Минуту подождешь, отвечаю, поднимаясь со стула и направляясь к сержанту-пограничнику. Не отключаюсь, жду на связи. Пожалуйста, дайте мне сфотографировать их удостоверение. Трогаю из рукав сержанта, кивая на китайцев. Тот удивленно смотрит на меня пару секунд, затем пожимает плечами, лезет в нагрудный карман и протягивает три документа. Естественно, свою просьбу я подкрепляю максимальной амплитудой убедительности, на которую только способен. «Принял», — раздается через три секунды голос Кузнецова. «Ориентирую тебя. Вопрос полностью в компетенции моего бывшего отделения. Детали потом. В отличие от погранцов, профилактика там — прямая обязанность. На любые сигналы реакция обязательна, в том числе в экстренных режимах. Твой сигнал, судя по китайским коркам и деталям, не пустой. Я сейчас свяжусь со своим бывшим начальником. Ожидаю, что к тебе в течение получаса подойдет кто-то из коллег на территории зоны, у которого есть полномочия. Как только он подойдет, сразу отзвонись мне. Я его через твой телефон сориентирую, чтобы вы общий язык сразу нашли. Китайская Народная Республика. Провинция Ганьсу. Институт микробиологии, находящийся на территории космодрома Цзюцюань. В целях ограничения доступа и соблюдения секретности исследований. Район первого законсервированного стартового комплекса. Третий лабораторный комплекс института. 2. Заведующий департаментом Института микробиологии Ли Дэхао не взлюбил нового куратора от безопасности по целому ряду личных моментов. Хотя формальных оснований для этого и не было, но с предыдущими кураторами были личные человеческие отношения, потеря которых воспринималась как обида, которую нужно было на кого-нибудь выплеснуть. В другое время Ли Дэхао бы вмешался и как минимум согласовал бы общую откорректированную позицию департамента разработки и куратора со стороны безопасности. Было очевидно, что новый куратор не является профильным специалистом и еще очень долго вынужден будет пропускать все через себя. Поскольку до предыдущих кураторов, тоже биологов по образованию, ему было ой как далеко. Но что еще так греет сердце, как промахи и неудачи тех, кто тебе не нравится? Ли Дэхао задал было сам себе вопрос, а за что ты его не любишь? Но тут же сам себе на него и ответил. А за что мне его любить? У меня матери 86, нужен дополнительный уход, с которым связана масса забот. Уже и не говоря о финансах. Еще свадьба дочери на носу, голова и так перегружена. Да и ничто так хорошо не учит, как личный опыт. Вот споткнется лично, второй раз точно повторять не надо будет. В немалой степени детская позиция Ли Дэхао была продиктована еще и национальным вопросом. В отличие от него, чистого ханьца, Ван Сяо Юнь был наполовину хуэй. Как представитель одной из малых народностей, входящей в специальный перечень, его семьи после 79 года не коснулось ограничения «одна семья, один ребенок», отмененное вот совсем недавно. Ван Сяо Юнь имел и старшего брата, и младшую сестру, которые ему регулярно звонили именно в часы обеда, во время которого он с Ли Дэхао регулярно пересекался в столовой. Ли Дэхао не мог себе признаться, что немалую роль в его неконструктивной и где-то откровенно детской позиции сыграла его так никогда и не сбывшаяся мечта — иметь брата или сестру. По поводу чего он где-то в глубине души достаточно сильно завидовал безопаснику. Впрочем, личное личному, рабочее работе. Руководитель департамента разработки не обязан шефствовать над куратором от безопасности. У каждого своя работа. Да и что там может быть с этим смешным вирусом, который должен стать настоящим прорывом в борьбе с целым сегментом насекомых, полевых вредителей? Вообще, я зря грешил на местную реактивность. Когда я задумался о проактивности и реактивности, мне тут же вспомнился как минимум один человек, знакомый мне тут и работающий на упреждение. Судя по деталям, Кузнецов в своей бывшей организации как минимум такой не один. Значит, можно надеяться, что кто-то отнесется ко всему серьезно. В ожидании соратников Кузнецова прогуливаюсь еще пару минут от столика до пограничников и обратно. Пограничного комиссара пока тоже не видать. Китайцы уже пришли в себя и о чем-то тихо переговариваются между собой. Жаль, я не понимаю, о чем. Чтобы убить время, отправляю в WhatsApp сообщение Лене, чтобы не отвлекать ее звонком, если она за рулем. Мелкий. Лена, а что ты за документ пограничнику показала перед тем, как паспорта отдать? К моему удивлению, ответ от Лены приходит моментально, заставляя меня нервничать о том, что она еще не в пути. Лена. Ой, там смешное. Удостоверение почетного сотрудника КНБ. Смеющийся смайлик. Мелкий. Удивленный смайлик. Я и не знал. Что ты, почетный сотрудник? Удивленный смайлик. Лена. Лол, мелкий, это было давно и неправда. И этой процедуры уже нет. Мне при помощи бати в свое время выдали, пользуясь служебным положением. Я же одно время пару курсов по психологии там читала. Кое-кому. И по реанимации. В общем, тогда еще была одно время дырка в процессах. Меня тогда еще по блату младшим лейтенантом на третьем курсе аттестовали. Смеющийся смальник. БГГ. Но я ж медик, так что все законно. Когда у нас на военной кафедре на четвертом курсе вопрос только встал, а я уже офицер, да еще какой. Смеющийся смальник. БГГ. Это батя после развода меня так реанимировать пытался, типа к какому-то серьезному делу пристроить. А тут сразу и типа ответственность и статус, заставляющий вначале думать, потом делать, а не наоборот. Смайлик. Мелкий. Чудные дела твои, господи. Ты раньше не рассказывала. Лена. К слову не пришлось. И ты и не спрашивал. И потом, можно подумать, ты не в курсе, кто мой батя. Удивленный смайлик. У меня, если что, и права водительские, посмотри, какой организации выданы. И паспорт заграничный тоже. Просто возьми и прочитай до конца, что на них написано. Можно подумать, я от тебя какие-то документы прячу. Мелкий. Да я без претензий, это я просто удивлен. Лен, сейчас будем ругаться. Ты что, еще не уехала? Почему ты мне в WhatsApp отвечаешь? Лена. Пф, не вибрируй. Уже на 30 километров отъехали. Просто Аська рулит. Она за руль захотела. Я ж с утра уже 500 прорулила. Обратно она везет. Я сейчас сзади лежу. Хэштег фото. Сейчас спать буду. Как с тобой поговорю. Мелкий. Фух. А насчет почетного сотрудника смешно. Лена. Да ты просто не в теме. Знаешь, есть же фигня, когда мужик работает, скажем, научным сотрудником в НИИ психиатрии. Или тренером, хоть и по твоему боксу. Ходит на работу, все его уважают. А потом, когда выходит на пенсию в 45 в звании подполковника, все удивляются. Ведь он всегда был чуть не слесарем. Просто процедура раньше это позволяла. В самое последнее время отменили. Мелкий. Не то чтобы мне это было надо, но что еще дает это удостоверение? Я тут как раз кое-что решить пытаюсь. Лейтенант же к тебе как-то чуть не с пиететом отнесся. Лена. Старший лейтенант просто не захотел связываться. Во-первых, все же ситуация более чем очевидна. Во-вторых, такое удостоверение равно родня генерал. Или даже выше. Оно выдается особым порядком и далеко не всем. Мелкий. А чего он сказал, что его действие на территории Харгоса ограничено? Лена. Эхе. Так там еще приписка же есть внизу. Просьба всем представителям госучреждений оказывать предъявителю сего помощь в его законных требованиях по... За подписью начальника службы. Смеющийся смайлик. Лень вставать фототь. Фотку потом пришлю. Или сам дома глянешь. Но на самом деле оно почти не работает. На территории конкретно Харгоса так точно. Смеющийся смайлик. Максимум, что ускоренный проход через погранконтроль могла бы попросить. Смайлик. Без очереди. Мелкий. Удивленный смайлик. Так вот как ты с машиной быстрее перебралась туда, чем мы паспорта предъявили. Удивленный смайлик. Лена. Ну? Смеющийся смайлик.